Бородавочники. Живут у нас в жирафятнике вместе с жирафом Самсоном бородавочники. На картошку похожие. Будто картофельные клубни ожили, из грядки выкопались и в московский зоопарк пришли. Я все думал, раз бородавочники, значит у них бородавок много. И верно. Все лицо бородавочника шишками разными покрыто и наростами. Как луна кратерами. Это уже не лицо, а целый мир, в котором взглядом заблудиться можно. И лишь случайно отыщешь в этом мире глаза. Маленькие, блестящие. Однако самим бородавочникам, видимо, их внешность нравится. Поэтому любят они себя на публику выставить. Гордо выходят из здания в летний выгул на коротеньких ножках. А посетители думают, что же это такое? Не как картошка пошла. Но у картошки гривы нет, а у бородавочников вся шея словно пучками лески утыкана. И не лошадиная эта грива, и не львиная. Бородавчинская. Особые редкости. Удивляются посетители, откуда же такие звери приехали? А оказывается, из Африки. Вон как далеко махнули. Зачем же им в такой путь пускаться понадобилось? И если бы могли наши бородавочники говорить, то непременно бы ответили. Как зачем? На людей посмотреть. А главное, себя показать. Вон мы, мол, какие бородавочники.